перепуганные набирающим силу белым движением, большевики забили тревогу. Это сразу заметно и в Симбирске. Красным командующим Восточного фронта в это время был назначен Муравьев, бывший петроградский полицейский пристав, проявивший неслыханную жестокость на Киевском фронте, чем заслужил доверие большевиков. Благодаря развивающимся событиям Сибирск был объявлен на осадном положении. Посыпались один за другим декреты, приказы о мобилизации офицеров и так далее. Начались массовые аресты и расстрелы. Сообщение с внешним миром прервалось. Информацию населения черпало из официальных известий, в которых большевики явно преувеличивали свои победы, а поражение скрывали. Муравьев, решив совершить переворот в свою пользу, сообщил по радио всем войскам, что заключено перемирие с чехами и дан приказ двигаться против немцев. Сам Муравьев находился в Казани и там пытался привлечь на свою сторону кадровых офицеров, но никто за ним не последовал. Вскоре в городе начались волнения. Муравьев с отрядом из 200 человек прибыл по Волге в Симбирск. Со стороны пристани двигался его отряд с пулеметами, и вскоре все здание кадетского корпуса, где помещался совдеп, было взято в окружение. Всем членам совдепа было предложено сдаться в двухчасовой срок. Через некоторое время на автомобиле к зданию корпуса подъехал и сам Муравьев. Обряженный в черкеску с красным башлыком, он деловито вошел в комнату, где заседал совдеп, и объявил им под дулом пистолета: «Товарищи, вы арестованы!» Он тотчас был убит наповал латышами, которые спрятались за портьерами. Труп неудавшегося атамана был выброшен на улицу. Отряд Муравьева, видя такой поворот дела, не оказал никакого сопротивления латышам и тотчас был выслан на фронт. В ту же ночь из Казани в Симбирск прибыли латышские и матросские красноармейские части. Таким образом, задуманный Муравьевым переворот был ликвидирован очень быстро. В скором времени правящая верхушка большевиков назначила Тухачевского на Волжский фронт. Появились приказы о регистрации и мобилизации всех без исключения офицеров в Симбирске. Бывшие кавалеристы 5-го литовского полка жили в опасном соседстве со зданием совдепа на Комиссариатской улице. Красноармейцы часто приходили с обысками на квартиру кавалеристов-алексеевцев, а на вопрос «почему вы не служите в Красной армии?» офицеры, по наущению подпрапорщика Кирюхина, отвечали: «То ж мы украинцы!» И этот ответ, как ни странно, большевиков удовлетворял. Наконец офицеры получили приказ от Капеля из Самары. До момента подхода его к городу никаких отдельных выступлений не предпринимать. К тому времени один из кавалеристов установил связь с казанской ячейкой тайной офицерской организации. Наконец, в Симбирск приехал сам Тухачевский. Он вызвал к себе в вагон всех старших офицеров, в том числе и кавалеристов бывшего 5-го литовского полка. Ашанин в качестве представителя отправился к Тухачевскому, рассчитывая на их давнее знакомство. Тухачевского он еще знал до войны, когда тот служил в одном из полков 2-й гвардейской пехотной дивизии молодым офицером. По словам Тухачевского, перед ним стояла государственная задача – приложить максимум усилий, чтобы создать новую армию, сильную, могучую, достойную великой России. Ашанину было поручено сформировать в Симбирске 1-й кавалерийский полк. Так как все кавалеристы были членами Алексеевской организации, то дело значительно упрощалось. Решено было приступить к формированию, сортируя людей так, чтобы коммунисты и сочувствующие им попадали в один эскадрон, а офицеры – в другой. Таким образом, при подходе отряда Капеля алексеевцы могли бы присоединиться к нему уже сформированной частью. Несмотря на все приготовления и утешительные бюллетени несуществующих военных успехов большевиков, они спешно вывозили и эвакуировали все ценности и документы в Казань на пароходах. В первую очередь они вывезли золото, которого было до 40 тысяч пудов, хранившееся в кладовых Государственного банка. У пристани общества «Самолет», пароходное общество на Волге, стоял под парами пароход «Ломоносов», на котором уходил каждую ночь весь совдеп в Казань. Наконец, к вечеру 21 июля, совсем недалеко от города, загрохотали орудия. Скрытно выйдя из Сызрани, форсированным маршем, пройдя 140 верст за 5 суток, подполковник Капель появился неожиданно со своим отрядом у самого города. К нему тотчас присоединились кавалеристы-алексеевцы под командованием Ашанина. Со стороны станции Бугульма двигался капитан Степанов во главе 1-го полка имени Янагуса. Обстрел продолжался недолго, несколько снарядов попали в город, разорвавшись неподалеку от здания кадетского корпуса, занятого совдепом. Видя опасность уже с двух сторон, большевики спешно бросились из города, и в 5 часов утра население восторженно встречало капелевский отряд. После полудня со стороны моста в образцовом порядке с оркестром, музыкой входили чехи. Население Симбирска ликовало. Перед своим уходом из города большевики забрали из числа местной буржуазии заложников, но они были перехвачены капелевским спасательным эскадроном. На другой день появился ряд приказов за подписью капитана Степанова о переходе власти членам комитета учредительного собрания. Было также перехвачено большевистское радио, которое сообщало: ввиду угрозы наступления чехословаков и раскрытия заговора по приговору Екатеринбургского совета, отрекшийся государь приговорен к смертной казни, приговор приведен в исполнение. От этого сообщения алексеевцы впали в уныние. Подполковник Капель распорядился отслужить по всем церквам города поминальную службу. В тот момент офицеры даже не могли подумать, что вместе с Николаем зверски убита вся его семья — жена, дочери и наследник. С первых же дней Камуча в городе спешно шло формирование добровольческих частей. Симбирск дал около 3000 добровольцев в первую неделю. Пароходы вооружались легкими пушками и бронировались тюками хлопка. На барже устанавливались тяжелые орудия. Речной флотилией командовал лихой мичман Мейер. Наконец, к 1 августа были закончены все приготовления. Неожиданно от генерала Чечика, начальника 1-й чешской пехотной дивизии, был получен приказ 1-му чешскому полку оставаться на месте, так как взятие Казани не входило в расчет чешского командования. После переговоров по прямому проводу командиру этого полка, полковнику Степанову, удалось на свой риск повести полк в эту операцию. 3 августа 2000-й отряд Капеля погрузился на баржи и двинулся вверх по Волге. Впереди шла речная флотилия. С наступлением темноты подполковник Капель высадил отряд на правый берег Волги около Свияжска, что выше Казани, и захватил его. 1-й чешский полк самостоятельно высадился у казанских пристаней. Сам же город Казань стоит в 7 верстах от реки. Вскоре подошли силы Капеля и, развернувшись в боевой порядок, энергично повели наступление при поддержке артиллерии. Красные оказывали упорное сопротивление, но их артиллерия не приносила капелевцам никакого вреда благодаря офицерам-артиллеристам, которые умышленно давали неверный прицел. Кстати, также члены Алексеевской организации. В этом бою также участвовал отряд сербов под командой майора Благодича. Этот отряд в составе 200 человек, находясь в Казани, в полном составе вышел оттуда и присоединился к капелевцам. Красные спешно покидали город под проливным дождем. К капелевцам в Казани примкнул Борис Савенков, бежавший от большевиков. Жизнь Савенкова, эсера, бомбиста-террориста, эмигранта, комиссара Временного правительства, депутата от Кубани, напоминает авантюрно-приключенческий роман. После февральской революции 1917 года Савенков вернулся из эмиграции в Россию и активно включился в политическую жизнь новой страны. В связи с этим был назначен комиссаром Временного правительства в 7-й армии, а затем комиссаром Юго-Западного фронта. Савенков активно выступал за продолжение войны до победного конца, поддерживал Керенского. Именно он посоветовал Керенскому заменить генерала Брусилова Корниловым на посту верховного главнокомандующего, мотивируя это тем, что Корнилов заслужил доверие офицерства. Вскоре Савенков стал управляющим военного министерства, доверенным лицом военного министра, сиречь самого Керенского, и реальным претендентом на роль диктатора. При наступлении Корнилова на Петроград Савенков был назначен военным губернатором Петрограда, исполняющим обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Он предложил Корнилову подчиниться Временному правительству. Однако из-за разногласий с Временным правительством в скором времени подал в отставку. Был вызван в ЦК партии эсеров для разбирательства по так называемому «Корниловскому делу». Примечание. Корниловское выступление – дело. Неудачная попытка установления военной диктатуры в августе 1917 года, предпринятая верховным главнокомандующим русской армии генералом от инфантерии Корниловым для того, чтобы, первое, исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся у генерала Корнилова сведениям были явными предателями Родины. Второе. Перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть. Корниловское выступление явилось реакцией на процесс разложения армии антигосударственными силами. Одной из его целей было предотвращение с помощью военной силы прихода к власти левых радикалов. Большевиков. Конец примечания. Вызов партии Савенков проигнорировал, считая, что она не имеет ни морального, ни политического авторитета, за что и был исключен из ее рядов. На демократическом совещании в сентябре избирался во Временный совет Российской Республики как депутат от Кубанской области и вошел в состав его секретариата. Октябрьский переворот Савенков встретил враждебно и считал Октябрьский переворот не более как захват власти горстью людей, возможный только благодаря слабости и неразумию Керенского. Пытался помочь осажденному в Зимнем дворце Временному правительству, лично вел об этом переговоры с генералом Алексеевым, впоследствии вдохновителем Алексеевской организации, результатом которых стало отбытие Савенкова на Дон, где он активно занимался формированием Белой добровольческой армии. В феврале-марте 1918 года создал в Москве на базе организации гвардейских офицеров подпольный контрреволюционный союз защиты Родины и Свободы. Предположительно, тайная офицерская организация насчитывала около 800 активных членов. Организация преследовала цель свержение советской власти, установление военной диктатуры и продолжение войны с Германией. Были созданы несколько военизированных группировок. Увы, заговор в Москве был раскрыт, многие его участники арестованы, после чего Савенков бежал в Казань. Во время захвата города полковником Каппелем при поддержке чехов, не раздумывая, примкнул к капелевцам и некоторое время сражался в их рядах. Затем перебрался в Уфу, рассматривался в качестве кандидата на пост министра иностранных дел в составе правительства Уфимской директории. По поручению председателя директории Авксентьева отправился с военной миссией во Францию. Савенков всеми фибрами души ненавидел советскую власть, прекрасно зная, что она своим рождением обязана интригам германской контрразведки и германским деньгам. В 1919-м вел переговоры с правительством Антанты, входил в руководство русского политического совещания в Париже. Савенков искал всевозможных союзников, встречался лично с Пилсудским и Черчиллем, дабы любым возможным способом помочь белому движению. Примечание. В начале августа 1924 года Савенков нелегально приехал в СССР, куда был завлечен в результате разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2». 16 августа в Минске был арестован вместе со своей последней возлюбленной Любовью Ефимовной Дикгоф и ее мужем Дикгофом. На суде Савенков признал свою вину и поражение в борьбе против советской власти. Конец примечания. Взятие Казани имело неоспоримое значение для всего белого движения на Востоке. Кроме огромного количества винтовок и патронов, которые впоследствии обслуживали весь Уфимский фронт, и колоссальных интендантских складов, в Казани был захвачен золотой запас на сумму 650 миллионов золотых рублей, 100 миллионов кредитными знаками, весь государственный запас платины, золотые слитки и другие ценности, а также огромные склады военного снаряжения и Академия Генерального штаба в полном составе. Внутренний золотой запас России в 1914 году, накануне Первой мировой войны, составлял почти 2 миллиарда золотых рублей. А в заграничных банках золото хранилось втрое больше, порядка 3,5 миллиардов рублей. Однако с началом Второй мировой войны внутренний золотой запас резко увеличился, в основном за счет того, что Николай II и все его царственные родственники закрыли свои зарубежные счета и перевели денежные средства в Россию, чтобы обеспечить победу в предстоящей войне. Огромные средства ушли на закупку оружия, амуниции, продовольствия и лекарственных средств для армии. Однако, несмотря на все расходы, у России еще оставалось золото. В начале 1917 года изрядно похудевший золотой запас из соображений государственной безопасности был разделен на две части, переправлен в Казань и Нижний Новгород. Там он и достался большевикам в октябре 1917 года. Каппель распорядился подать ночью к Государственному банку, где хранилось золото, трамвайные вагоны, и на них перевезти золото к пароходной пристани. Добровольцы трудились, как муравьи, перенося ящики с золотом. Некоторые ящики были разбиты большевиками. Золотые монеты различного достоинства были рассыпаны по полу. Добровольцы собирали их и клали на стол, за которым сидел Каппель. Он приказал составить комиссию, которая пересчитала собранные монеты и уложила их в отдельный ящик. Никому и в голову не приходило положить несколько монет в свой карман на память. Все это золото было погружено на волжский пароход фельдмаршал Суворов и отправлено в Самару, а в дальнейшем в Уфу под охрану полковника Швеца и Омск. Оно сыграло большую роль в финансировании заграничных закупок оружия правительством Сибирской директории. На это золото воевали все остальные белые армии. Это помогло придать борьбе с большевиками международный масштаб. Гарнизон Казани составляла первая латышская дивизия, матросский отряд в 1000 человек и отдельные красноармейские отряды порядка 3000 человек. Пятый латышский полк во главе с командиром сдался капелевцам. Это был единственный случай за всю гражданскую войну, когда латышские части сдавались. Потери у капелевцев и чехов были очень незначительные, не более 50 человек. Объясняется это обстоятельство внезапностью и стремительностью наступления. Большевики, к этому времени встревоженные успехами Капеля, подтянули из центра России свежесформированные красные части. Руководить для поддержания духа войска приехал на фронт тогдашний военный комиссар Троцкий. Разведкой был перехвачен приказ, в котором Троцкий говорил о необходимости в 14-дневный срок вернуть Казань. Это был один из моментов, когда советская власть висела на волоске. Троцкий пытался всячески наладить дисциплину в армии. Для наведения он приказал применять дисциплинарное наказание в виде римской децимации. Казнь каждого 10-го солдата военной части, самовольно оставившей позиции, которую в дальнейшем воплотил в первом же бою за возвращение Симбирска. Однако со взятием Казани закончилось дальнейшее продвижение Капеля на Волжском фронте. Красные успели подтянуть свои войска и перешли в контратаку. Первый свой удар они направили на Симбирск. Капель, теперь уже полковник, спешно переправил свой отряд на баржах и перебросил к Симбирску, которому угрожала непосредственная опасность. Удачным маневром в трехдневных боях он наголову разбил группу красных, действовавших в этом направлении. Покончив с этой операцией, Капель двинул свой отряд снова на Казань. Красные к этому времени вели энергичную атаку на Казань. Положение в городе начинало становиться тревожным. Казань дала около 2000 добровольцев. Тотчас были сформированы офицерские батальоны, которые держали фронт. Месяцем ранее в Самаре образовалось эсеровское правительство Камуча, комитет учредительного собрания. Его власть распространилась на Самарскую, Симбирскую, Уфимскую, частично Казанскую, Екатеринбургскую, Оренбургскую и Саратовскую губернии. Правительство Камуча решило провести всеобщую мобилизацию, но ожидаемых результатов она не дала. В тылу же правительство Камуча на территории Сибири появилось сибирское автономное правительство. Перед этим в Омске был создан Западно-Сибирский комиссариат, а затем более консервативное сибирское правительство. Власть этого правительства распространялась на всю территорию Сибири. В Екатеринбурге появилось свое уральское правительство, но не имевшее вооруженных сил. Чехи, в свою очередь, стремились к созданию центрального русского правительства, которое устранило бы необходимость их участия в борьбе. Когда чехи начали борьбу с большевиками, то и не предполагали, что она будет столь затяжной. Первые успехи дались легко и вскружили голову чехословакам. В течение долгого периода чехи жили в комфортабельно оборудованных вагонах, покидая их только для кратковременных операций, но поскольку война затягивалась и приходилось прибегать к обороне, надо было часто ночевать в крестьянских избах, а то и вовсе под открытым небом. Все это быстро изменило настроение чехословацких войск и усилило давление их командования на Самару и Омск для ускорения образования единого правительства. Результатом чехословацкой дипломатии и англо-французских союзников стала встреча двух правительств в Челябинске. На этой конференции Самара требовала подчинения Омска, и переговоры потерпели фиаско. Однако представители правительств решили собраться повторно. Новая конференция открылась в Челябинске в конце августа, но, увы, согласие не было достигнуто. Третья попытка переговоров планировалась на сентябрь и должна была пройти в Уфе. К тому времени золотой запас из Казани, составивший 2 эшелона, был передан под охрану чехов. Английский генерал Нокс и французский генерал Жанен, союзники сибирского правительства, намеревались лично прибыть в Уфу и убедиться в наличии золота, а уж затем оказывать белому движению военную и гуманитарную помощь.